Глава 34. Ночь прошла тихо. Утром мне позвонил Норт, и я ждала его звонка. «Доброе утро, мисс Мелисса», — поприветствовал он меня. «Как я слышал, у вас все в порядке». «Да», — подтвердила я. «Как понимаю, пока мне не стоит возвращаться?» «В этом вы правы, к сожалению». В его голосе я услышала необычные нотки — и насторожилась. «Норт, что произошло?» «Боюсь поставить вас в крайне неудобное положение, поэтому думаю, с чего начать. Мисс Мелисса, сегодня мой дом посетило несколько человек от государства». «Чёрт». Я села вместе с телефоном и поджала ноги, словно это могло бы как-то меня спрятать. «И что произошло?» — тихо спросила я. Хорошо бы, если бы Норт не делал паузы и не подбирал слова. Проблема в том, что, несмотря на эти 2 месяца, я все равно слабо понимаю, что мне ожидать от грёбаного государства. Норт показал мне, что его действия могут быть не радикальны, но по-прежнему опасны и вести к огромным проблемам. Суд получил наши документы, и сегодня эти люди явились, чтобы убедиться в одной вещи. «Скажите, у вас с мистером Даггером есть отметка истинности?» Я почувствовала, как дернулись мои губы. «Что?» «Как мне объяснили, эта метка показывает, что 2 истинных имели близость друг с другом. Строго говоря, государству плевать, что вы истинные. Но тот факт, что вы были близки, и теперь есть вероятность вашей беременности — процесс изъятия омегой может остановить на какое-то время, так как в противном случае вы можете погибнуть». «Я не знала ни про какую метку истинности», — шикнула я сквозь зубы. «Мы не спали с Помпеем. Конечно же, у нас нет метки». «По ответу мистера Даггера я это понял». «Он был с тобой в этот момент? Что он сказал?» «Я не буду повторять его слова. Но он был крайне груб. Мисс Мелисса, если бы вы сегодня были здесь, вы смогли бы забрать ее до суда, просто бы не дошло дело». В голосе Норда послышалась усталость. «Повторюсь, мне трудно подбирать слова, но вам необходимо приобрести эту метку. До суда в любом случае дело дойдет, однако вам будет необходимо вернуться в город, и прежде чем мы представим вас публике, и поднимем резонанс, вас просто заберут, не дав нам ни шанса. Получение метки практически гарантирует вам свободу. С ней мы будем уверены в том, что доведем дело до конца, потому что у нас будет масса времени». Я почувствовала полную пустоту в груди. «Просто отлично». «Я поняла тебя, Норт». «Я отправил вам мистера Даггера. На всякий случай». «Отправили?» «Самолетом». «Спасибо за то, что уточнил, Норт», — фыркнула я. «Я думала, что посылкой». «К сожалению, почтальонов у нас нет, но есть самолет. Я сделал это с утра, поэтому вскоре они должны прибыть». «Они?» «Эйден Даггер и ваш врач. Она настоятельно потребовала встретиться с вами и о чем-то поговорить. Касательно вашего мужа». «Хорошо, Норт. Спасибо». Отключившись, я швырнула телефон на диван и зарылась лицом в ладони. Казалось, что все в груди как-то леденеет от ждущих меня перспектив. Эйден Даггер. Помпей. В итоге жизнь все равно настойчиво толкала нас друг к другу. Нет, она просто бросала меня, оставляя лицом к лицу с ним, заставляя каждый раз судорожно думать, как остановить этот чёртово цунами, грозящее уничтожить меня. Я знала, что если буду с Помпеем, меня прежней уже не станет никогда. Что ж, одно было хорошо. Это можно было сделать, пока у Помпея не начался гон. Я начинала стараться искать позитив даже в таком дерьме. Если мне придется встретиться с ним во время этого, то проще сразу отдать себя государству. Так я хотя бы буду жить. Через час после звонка Норда я встретила самолет, садящийся на полосу. Первой из него вылетела врач. За ней я увидела Помпея, но девушка быстрым шагом спустилась с трапа и направилась спешно ко мне, завладев моим вниманием. «Мисс Мелисса!» — произнесла она, добежав до меня. «Нам стоит с вами поговорить». «Что случилось?» «У мистера Даггера начался гон». Я вздрогнула. После перевела взгляд на Помпея вдалеке, спускающегося с самолета. «Но он же...» — пробормотала я. «Он всегда проводил гон в одиночестве, как и все другие альфы. А сейчас он даже вышел из дома и прилетел сюда». «Он пока держит себя под контролем». Она сделала ударение на «пока». «Но по анализам картина очевидна. Хотя еще с утра, когда я увидела состояние и поведение мистера Даггера, я поняла все и без его крови». Врач тяжело вздохнула. «Можно сказать, он сейчас где-то находится возле своей грани, перейдя которую, его поведение станет крайне неконтролируемым и опасным в первую очередь для вас, если вы этого не желаете». Я тупо смотрела на нее. «Нам необходимо поставить метку истинности». «Я слышала, мисс Мелисса, но я бы попросила вас подождать». Она нервно пригладила волосы. «Не в этот раз. Если возможно оттянуть метку... Я ведь опрашивала мистера Даггера, чтобы понимать состояние его здоровья. Я видела анализы и знаю все об истинности. У него не было никого долгое время, и поэтому это может стать крайне опасным для вас». «Давай пройдем в дом», — произнесла я. «Это не место для таких разговоров». В первую очередь я хотела скрыться от Помпея, затем дать себе передышку, чтобы осознать происходящее. Чёрт, так себя чувствует животное, загнанное в смертельную ловушку? Мы с девушкой поднялись на второй этаж, в комнату, находящуюся в самом конце левого крыла. Здесь вероятность того, что кто-то нас мог прервать, была минимальной. «Пожалуйста, проведи мне анализ», — произнесла я, когда закрылась дверь. «Хочу убедиться, что хотя бы я буду в сознании и отдавать отчет своим действиям». Ее глаза округлились. «Мисс Мелисса, вы меня слышали? Вы правда собираетесь это сделать? Пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Не стоит сейчас идти к нему». «У меня выбора нет». «Выбор есть!» Она горячо возразила. Было явно заметно, что ее не на шутку беспокоит наш разговор. «Отложите это до конца гона». «Я не знаю, есть ли у меня несколько дней. Вряд ли государство будет сидеть и ждать, зная, что может поймать Омегу, которая ходит без метки истинности. Тем более, в скором времени нам предстоит суд». «Я все понимаю», — врач вздохнула. «Но у мистера Даггера уже давно никого не было. Ему нужны именно вы, его истинное. Поэтому во время этого гона он может обезумить». «Вряд ли я увижу что-то новое в Эйдене Даггере». Я растерянно посмотрела за окно. Я и до этого встречалась с его сумасшедшими проявлениями характера. Какое-то время мы обе молчали. Вероятно, врач молчала, потому что у нее кончились все аргументы, а я, потому что сейчас отчетливо понимала, в какую пропасть собираюсь упасть. Однако перед глазами был родной город. Лерсон, Джайант. И в воспоминаниях я все еще хранила то липкое ощущение ужаса только от одного имени Цезаря, прозвучавшего в мраке. Не будет меня, и с этим столкнется каждый из моей стаи в этом городе. А еще я помнила взгляд отца, когда убежала от него в далеком детстве. Я больше не хотела убегать. «Послушай», произнесла наконец я. «Просто проведи мне анализ, и на этом спасибо. Я буду с Эйденом Даггером, потому что проведу с ним всего одну ночь и получу свободу. Ради этого я готова на все, и вряд ли меня убедят твои уговоры». Вы знаете, что, скорее всего, даже одной ночи хватит, чтобы вы от него забеременели. Я вздохнула. Вряд ли это случится так быстро. Это случится. И вы, и он это прекрасно понимаете. С этим тогда будем разбираться по факту, — отрезала я. Меня заставляло трястись одно упоминание о беременности. Я вообще не хотела думать о том, что случится в ближайшее время. Давай уже брать мой анализ. И поскорее. Врач, мелко кивнув, потянулась к своим инструментам. Спустя 10 минут, получив результаты, она оторвалась от монитора ноутбука и посмотрела на меня с едва заметным облегчением в глазах. «У вас все в порядке, мисс Мелисса. Подавители не вызвали сбой. И сегодня картина даже лучше, чем была вчера». «Это отлично», — я кивнула. «На этом все. Я тебя отпускаю, спасибо тебе». «Если вы позволите, я бы хотела на всякий случай остаться здесь». «Конечно, это отличная идея». Отрицать, что мне может понадобиться ее помощь в данной ситуации, было глупо. Когда она ушла, я какое-то время сидела еще в одиночестве, отчетливо чувствуя, как запах Помпея проникает даже в эту комнату. Сердце равномерно стучало в груди, а в голове была пустота. «Хорошо», — произнесла я, обращаясь в тишину. «Пускай все будет именно так». Поднявшись, я направилась искать Помпея. Учитывая то, что чувствовала я его везде, найти его было сейчас трудно, поэтому по пути я остановила одного человека из домашнего персонала. «Эйден Даггер. Где он сейчас находится?» «Недавно я видел его снаружи. Он с кем-то общался. После он отправился в дом, кажется, на второй этаж, мисс Мелисса». «Спасибо», — ответила я, направляясь дальше по коридору. Он еще, черт побери, свободно ходит. В итоге я все же сумела отчетливо почувствовать присутствие Помпея в одной из комнат, поэтому решительно толкнула дверь, ныряя в эту чёртову неизвестность, зайдя внутрь. Он сидел расслабленно на кресле с какими-то документами, разложенными на кофейном столе перед ним, и крутил в пальцах ручку. Вероятно, Норду для чего-то требовалась его подпись. Учитывая то, что Помпей был теперь моим мужем, обязанным перенять на себя управление стороной Веста, я думаю, что документов ему хватит на несколько месяцев вперед. «Ты принимаешь какие-то успокоительные? Лекарства?» — начала я сходу, шагнув через порог и закрывая за собой дверь. «Почему, черт побери, ты в таком состоянии еще свободно ходишь по дому?» Он поднял на меня взгляд, пронзивший до самых костей. Он словно переживал болезненную лихорадку, потому что золотой ободок радужки сейчас пылал, а кожа казалась бледной. Со всем этим он выглядел пугающе, слишком дико, отчего ноги становились ватными, а в животе что-то неприятно заныло. «Нет, в таком состоянии я Помпея никогда не видела». Он скрывался до этого момента. «Успокоительнее», — произнес он, а я резко вздохнула так, что воздух с шипением прошел сквозь сжатые зубы. «Ты сошел с ума, Помпей? Они не отсрочат твой гон. Ты просто пропустишь момент, в который окончательно сорвешься. Рядом с тобой только одна Омега, и это я. Ты в первую очередь подвергаешь меня опасности. Я знаю твои ненависти, но это уже как-то слишком». «Так какого хера в таком случае ты делаешь здесь?» Он посмотрел на меня, едва приподняв бровь. Его голос был текучим и ледяным, как темная вода в зимней реке. «Ты знаешь для чего? Нам необходима метка истинности». Он отложил в сторону ручку после этих слов и поднялся, приближаясь ко мне. В каждом его движении проскальзывало нечто более яростное, чем Помпей сейчас являлся. Он остановился передо мной и пристально посмотрел на мое поднятое лицо. «Это все? «В другой ситуации я бы тебя не побеспокоила». Я чувствовала, как нечто после этих слов начало идти не так в нашем разговоре. Смутное предчувствие. «Помпей, для меня было очень сложным решением прийти к тебе и заговорить об этом. Выслушаешь меня?» «Я...» Он оборвал меня легким наклоном головы. Словно я сказала что-то не то. «Всё ради хорошей жизни, да? Если нужно снять метку, можно и переспать не со своим истинным. Если нужно поставить свою пару, можно и перестать избегать?» «О чём?» Я не договорила, потому что в следующий момент Альфа схватил меня за шею, а затем толкнул к открытому окну. Я почувствовала удар бедром об подоконник, пальцы, сжавшиеся еще больнее, а затем прохладный ночной ветер, растрепавший мои волосы и лизнувший спину. Помпей удерживал меня над этой темной пропастью и смотрел без капли сожаления во взгляде. «Я хочу убить тебя, Ноб!» — произнес он, и с этими словами мое сердце застыло. Я открыла дрогнувшие губы. «Ты это собираешься сделать второй раз?» «В этот раз я знаю, что ты моя истинная, и что сойду с ума, сделав это». Он говорил так, словно в любой момент был готов разжать руку. Я чувствовала неотвратимость, как от несущейся на меня лавины. «Лучше погрузиться в хаос, чем чувствовать то, что я чувствую сейчас. Я теперь прекрасно понимаю выбор своего отца». «Если ты убьешь меня, то убьешь и свою стаю. И наш город». Я боялась, что Помпей не дослушает меня, поэтому выпалила эти слова слишком быстро, испуганно. «Мы ведь женаты», — просто ответил он. «Я фактически уже получил вместе с тобой сторону Веста. Думаю, я смогу договориться с государством. Отдам им это дерьмо взамен на безопасность моей стаи. И зачем мне теперь ты?» У меня не осталось слов. Я просто в ужасе смотрела на него, понимая, что Помпей совсем сошел с ума. «Хочешь сказать что-то напоследок мне?» Я сглотнула сухой ком во рту. «Если другая жизнь существует, то в следующей я не хочу встречаться с тобой», — произнесла я. На эти слова он даже не повел бровью. Его взгляд, устремленный на меня, по-прежнему не выражал ни единой эмоции, кроме равнодушия. «Отлично», — произнес он и разжал пальцы. Я почувствовала, как теряю равновесие, падая вниз, и зажмурилась. Казалось, что это мгновение растянулось в целую бесконечность. Мое детство. Жизнь с Помпеем. Стая. Груз сожаления о том, что я не смогла и не успела сделать. Боль от того, что что-то пошло не так. В последние секунды я думала о том, что стоило начать наш разговор иначе. А потом внезапно меня схватили за руку и дернули со всей силы обратно. Я распахнула глаза, чувствуя, что не могу шевелиться от ужаса, и, увидев перед собой очень близко лицо Помпея, с жестокой усмешкой на губах. «Я же обещал сделать наш брак адом для тебя. Ты правда надеялась сбежать в другую жизнь?» «Ты — грёбаный психопат!» — выдохнула я, ощущая во всем теле неконтролируемую дрожь. «Чёрт! Все мои уроки этикета сейчас шли нахрен, и сильнее всего мне хотелось заорать на Помпея. Я, черт побери, считала, что хуже ты быть не можешь». «Могу. Теперь, если хочешь получить метку, умоляй меня об этом». У меня вырвался усталый смешок. Я чувствовала себя разрушенной и разбитой. Сколько времени до этого я была уверена, что отныне никому не позволю себя унижать. Но теперь у меня выхода снова не было. Я выдохнула. Вывернула руку из захвата, и прежде чем Помпей убрал свою, мягко переплела наши пальцы. «Думаешь, я не сделаю это?» — произнесла я. «Я шла сюда именно за этим. Попросить тебя, черт побери, о разговоре. Без твоей помощи этого не случится. У меня нет решимости просто прыгнуть к тебе в постели и соблазнить». Помпей продолжал смотреть на меня. «Недостаточно убедительно, Ноб». Хочешь, чтобы я ползала у тебя в ногах?» Я устало прикрыла глаза. «Хорошо. Я это сделаю». Он поймал меня за подбородок прежде, чем я бы успела опуститься вниз, и заставил выпрямиться обратно. «Хватит. Снимай вещи». «Давай хотя бы отойдем тогда от окна», — попросила я, чувствуя дрожь. Сквозняк казался непереносимо холодным, хотя на улице было недавно тепло. Я сделала несколько шагов, направляясь к просторной кровати. И Помпей повернулся за мной, наблюдая за каждым моим движением. «Отлично. Я не собиралась лишиться девственности таким образом. Однако мне уже было плевать». Я расстегнула сзади молнию на платье и начала снимать его с плеч. Но руки тряслись, и я не могла все ухватиться достаточно крепко. Ткань словно выскальзывала из пальцев, и отчаяние начало подступать темной, удушающей волной. Помпей приблизился ко мне. Заведя руки за мою спину, он расстегнул молнию до конца с тихим шорохом, а затем дернул платье вниз, как с куклы. Оно скользнуло по бедрам и упало на пол возле ног. Затем он мягко, но уверенно толкнул меня на постель, вынуждая сесть, а после и лечь на спину. После снял с себя футболку, небрежно отпустив ее из рук, что она упала рядом со мной на одеяло. К горлу подкатила тошнота от нереальности происходящего. Альфа даже не рассматривал меня, хотя я и осталась в одном белье. Он делал все отстраненно, будто просто следуя какому-то плану. «Помпей», — произнесла я, — «это будет мой первый раз. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы мне не было страшно». Альфа наклонился ко мне, поставив по бокам руки, и заглянул в лицо. «Не ври, Ноб». «Я не вру. То, что ты думал про меня и Вавилона, — это ложь. Ты сделаешь мне больно, если продолжишь сейчас верить в нее. «Ты сейчас выведешь меня снова из себя, если продолжишь лгать. Я уже не требую от тебя верности. У нас другие отношения. Так что лучше закройся и скажи, что ты от меня хочешь. Немного иначе». «Я правда не вру». Меня снова пробила дрожь. «Это моя единственная просьба, Помпей». Его лицо тронуло тень усмешки. «Заткнешься ты или нет?» — спросил он. Он сдернул с меня верх белья одним простым движением, а затем стянул трусы. Мне хотелось закрыть глаза и вырубиться, чтобы это произошло без моего участия, чтобы просто не запомнить ничего. Но я все равно смотрела, как он с прежним равнодушием избавляет себя от оставшейся одежды и, взяв презерватив, вскрывает зубами его упаковку. «Это может продлиться долго», — произнес он. «Может, я тебя успею отпустить, но приготовься к тому, что тебе придется потерпеть. Если будешь сопротивляться и пытаться убежать, тебе будет больнее и хуже. Тебе лучше вообще не проявлять инициативу и просто покорно принимать». «Ты это говорил всем своим шлюхам, с которыми проводил свой гон?» Выдохнула я, а он поднял на меня взгляд. Казалось, в нем полыхал огонь. Не тот, в котором страсти и интерес, а холодный, жестокий и темный огонь. «Почти всем. Лучше ведь предупредить, чем потом прятать тело». Я выдохнула и снова набрала воздух в легкие, прежде чем сказать. Мне нужно было успокоиться. «Я твоя истинная Помпей, а не шлюха». Он наклонился ко мне близко-близко, остановившись в паре сантиметров от моей скулы. «Ты знаешь же, что я на это отвечу». А затем опустился, и я почувствовала поцелуй на шее. Жесткий, безэмоциональный и холодный, словно Помпей просто нажимал на те точки, которые отвечают у меня за возбуждение, чтобы поскорее закончить с этим. Его пальцы небрежно отстранили мое колено, раскрывая бедра и прикоснулись между ног. Я закрыла глаза и зажала руками рот, чувствуя пожирающий меня холод. Я много лет завидовала тем девушкам, которые могли прикоснуться к нему и быть с ним, и мечтала оказаться на их месте. Ревновала, отрицала. А теперь, словно кто-то решил зло пошутить, оказалась на их месте. Чёрт побери, это им нравилось? Ощущать перед собой совершенно ледяного и беспощадного к тебе человека? В глазах запекло. Не выдержав, я схватила Помпея за лицо и дернула на себя. Он мог хотя бы начать с поцелуя. В ответ Альфа оттернул голову, остановив меня в миллиметре от его губ. «Этого ты не получишь», — ответил он, и в следующий момент я почувствовала, как он резко проник в меня пальцами. Мое тело будто пронзило молнией. Это были всего лишь пальцы, но я чувствовала неприятную, режущую боль внизу и закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Они двинулись во мне, растягивая еще раз и другой, отчего перехватывало дыхание и хотелось сжаться и исчезнуть, лишь бы это закончилось. Я услышала, как выдохнул Помпей, слишком напряженно для того, кто делал со мной такие вещи. Там, где мы соприкасались кожей, стало жарко и влажно. Его температура повышалась, и я впервые отвлеклась от боли, уловив его запах. Находясь в страхе перед первым разом, я не замечала, как наши запахи стали сильнее. Теперь они влияли и на меня, заставляя тело прекращать сопротивление и выделять достаточно влаги для того, чтобы Помпей проникал в меня почти беспрепятственно, не вынуждая больше сдерживаться от всхлипов. Однако в душе я все равно ощущала себя трепещущим от ужаса зверьком, полностью сдавшимся и растерзанным. Я думала о том, какой ценой получу сейчас эту метку, и что она всю жизнь будет напоминать мне об этой ночи, вызывая чувство стыда и боли. «Подожди!» — вырвалось у меня слабым голосом, и я схватилась за запястье его руки, останавливая. Шевельнулась, пытаясь ускользнуть, но тут же мое сопротивление словно вылетело в скалу. Помпей с тихим рыком схватил меня за шею, обездвижив и прижав к кровати. «Не рыпайся!» Его голос был хриплым и низким. «Я предупредил!» Я испуганно подняла взгляд. Сердце застучало быстро-быстро. «Помпей, ты теряешь контроль!» — шепнула я в панике. Его глаза сейчас полыхали. Были дикими, совершенно отличающимися от действий Альфы. Это произошло за такое короткое время. Я поняла, что ту самую грань он перешел. Как я и говорила, не заметив, не почувствовав вовремя. Из него рвалась животная сущность, разрывая блоки и цепи контроля беспощадно и стремительно. «Пожалуйста, давай...» Я осеклась, когда он вытащил из меня пальцы. Его широкая ладонь накрыла мой живот и скользнула вверх, оставляя влажные пятна. Почти нежно легла на бедро, сжав его до синяков. Прежде чем я поняла, зачем он это сделал, Альфа одним жестким движением проник в меня. Я дернулась от боли и выгнулась в его руках. Дыхание перехватило, так что крик вышел беззвучным. Это было больно настолько, будто меня просто пронзили раскаленным лезвием, ужасно огромным. Дикая боль, от которой хотелось умереть. Он начал двигаться, и что-то сорвалось внутри меня. Из глаз хлынули слезы. «Нет!» — я выдохнула со всхлипом. «Нет, остановись! Мне больно!» Я почувствовала, как он действительно замер в ответ на мои мольбы. Мир застилал туман слез. Меня тошнило, и кружилась голова от ужасных ощущений внизу. Пальцы ослабили хватку на шее. Хотя я слабо понимала происходящее, но в тумане я видела, как Помпей медленно отстранился и посмотрел вниз. Затем я почувствовала, как он покинул меня, и мое тело затрясло, как в лихорадке. Я свернулась в клубочек, сдерживая рыдания, рвущиеся наружу, и закрыла глаза. «Блядь!» — услышала я голос Помпея. «Как ты сняла метку с этим ублюдком, оставшись девственницей?» «Я говорила тебе», — прошептала я. «Повторяла, но ты не слушал. Она просто исчезла. Я предупреждала тебя». Какое-то время он молчал. Затем я услышала шорох ткани, и меня накрыло простынёй. «Уходи сейчас же!» Я не получила метку. Говорить было трудно, но я изо всех сил пыталась выдавить слова. «Сейчас. Боль пройдет, и мы должны продолжить». «Ты не слышала, нуб?» В голосе Альфы я почувствовала несдержанную ярость, рвущуюся наружу. «Проваливай, или я возьму тебя силой». «Я не уйду. Ты не сможешь прогнать меня, Помпей». Я сжала руки в кулаки, мысленно отстраняясь от всего, что бушевало у меня в душе. «Делай то, что мы должны сделать». «Твою мать!» — обрушил он яростный выдох. Матрас рядом прогнулся под его весом, и Помпей легко вернул меня на спину. Его взгляд скользнул по моему заплаканному лицу. Он замер. «Ещё раз, Ноб, уходи!» В ответ я покачала головой. Тогда он медленно наклонился к моим губам и поцеловал, прикусив. Затем скользнул выше, языком собрав слезы, оставшиеся на моей щеке, и я вздрогнула. В этот раз его прикосновения отличались. Хотя бы тем, что он начал с того, что я просила раньше. Но мое тело уже готовилось к очередной порции боли, поэтому я все еще была напряжена. «Помпей». Хотела я сказать ему, чтобы не тратил время зря, но он тут же вернулся к моим губам, заставив меня замолчать одним взглядом. И снова прикоснулся поцелуем, проникая языком внутрь. Стоило только ощутить его вкус, как в груди зажглось маленькое пламя, согревая меня. Я подняла руку, положив ему за затылок и проводя по жестким, коротким волосам. Просто для того, чтобы успокоиться и что-то сделать. Но прикосновение к его телу пробудило застарелые, больные эмоции. Давнее желание принадлежать этому человеку. Поэтому я не смогла больше убрать руку, чувствуя обжигающий жар через ладонь. Скользнув к шее с напряженными мышцами к твердой груди, где сильно и быстро билось сердце Альфы. Его поцелуй с каждой секундой становился несдержаннее, напоминая срывающиеся порывы ветра перед штормом. Он внезапно прикусил меня настолько больно, что я ахнула, дернувшись, а затем, оставив меня с привкусом крови на языке, спустился к шее и покрыл ее такими же резкими, жесткими укусами, словно помечая. «Помпей!» Он проигнорировал меня. Вместо того, чтобы скользнуть ниже, он просто обхватил меня за ребра и резко подвинул вверх, предоставляя доступ к моему телу. Его язык внезапно коснулся груди, и я впервые ощутила глубоко в животе молнии, пронзившие меня возбуждение. Он вел себя все еще грубо и быстро, напористо, слишком. Он не пытался меня успокоить, просто брал иначе. У меня не было течки, и я оставалась в ясном сознании. Однако жажда Альфы ломала мой страх и пробуждала иные эмоции. На каждое его прикосновение губ внизу отзывалось тянущие пульсации, и в какой-то момент я неосознанно сжала ноги, чтобы избавиться от этого ощущения. Однако получилось, что обхватила ими Помпея. «Лучше б ты не двигалась, Ноб». Я открыла глаза. Альфа медленно выпрямился, сев между моих бедер. Затем он снял презерватив и отбросил его куда-то с кровати. Я замерла, ожидая, что он наденет новый, но он этого не сделал, подавшись ко мне и накрыв своей тенью. «Но защита!» — вырвалось у меня тихо. А вместо ответа он положил мне ладонь на шею и погладил. Кажется, он не слышал, что я ему говорю. Или не воспринимал. Его взгляд жаждал одного. Он наклонился, жестко впившись в меня поцелуем, и его напряженное достоинство уперлось туда, где сейчас пульсировало от желания вместе с болью. В этот раз Альфа медленно двинул бедрами, проникая внутрь, наполняя меня до предела и снова вызывая волну боли. Но теперь я не могла даже вскрикнуть, потому что он продолжал пробовать меня языком, отвлекая. Он проник в меня до самого предела, заставляя сжаться на нем и задрожать, а затем немного выскользнул и уже резко и глубоко вонзился. Я выгнулась, отрываясь от поцелуя, и ахнула. «Осторожней, мне все еще больно», — сквозь рваные выдохи произнесла я. «Чёрт, он не реагировал. Я чувствовала, как он до боли сжимал мое тело, удерживая на месте и брал его, с каждым движением все сильнее и жестче, присваивал. Я падала в пропасть из противоположных ощущений, боли и удовольствия, которое теплой волной поднималось по телу с очередным сильным толчком внутрь. Отключалась от сознания, существуя только тогда, когда он снова целовал меня. Когда что-то невыносимо взрывалось внизу живота, заставляя меня изгибаться и терять над собой контроль. Я потерялась во времени и даже не знала, сколько это длилось. В конце концов, я начала сдаваться. Вывернувшись из его захвата, я попыталась отползти, но тут же была схвачена за холку и прижата к постели в унизительном положении. Мои ноги были словно ватные, поэтому Помпей даже не почувствовал сопротивления. «Помпей, мне надо принять таблетку от беременности», — в панике прошептала я, но вместо ответа почувствовала, как его ладонь жадно погладила мою спину, загибая еще ниже. «Чёрт, ты...» Я дернулась, но его захват был просто смертельно стальным. Сознание мутило от наших запахов и от дикого запаха Альфы. Я поняла, что случилось то, о чем он предупреждал, и я подозревала. Он прошел точку невозврата и окончательно перестал себя контролировать во время гона. Мое тело безумно болело от множества укусов и синяков от его жестких пальцев. Я была обессилена, но и вырваться не могла. Кажется, гон Помпея обычно шел около недели. Осознав эту мысль, я почувствовала ужас. «Эйден!» — позвала я его по имени, но тут же застонала, как только он проник в меня, прижимая грудью к кровати.